Глава 34. Твой выбор. «Когда-то...» — начинает дракон, но голос срывается на хрип, и Кайрен тут же поправляется. «Я взял за тебя ответственность, и я буду за тебя отвечать. До развода. Даже если разведемся», — угрожает Кайрен. «В законе иное говорится, напоминаю я, ибо не нужен мне тут контроль с промывкой мозгов и понижением собственной самооценки по его желанию. Не ты ли мне про честь напоминала? И вы таки вспомнили? Но невозможно не подколоть. Этот дракон попросту невыносим в своем упрямстве. Оливия!» – выпаливает мое имя так, будто хлыстом проходится по стене, но тут же берет себя в руки. «Я знаю, ты на меня зла. И да, имеешь право. Хотя и я свое право по закону имел. Честь была на твоей стороне. Не ради меня, ради себя, одумайся!» – продолжает старую песню. Слухи о женщине-лекаре только начинают набирать обороты. «Не ровен час, когда тебя захотят стереть с лица земли. Тебе не нужна эта битва». «А я и не хочу битвы, лорд Кайрен. Но если мне ее не избежать, то я хотя бы знаю, ради чего рискую пасть». Говорю уже спокойно, от всего сердца. «Возвращайтесь домой и подпишите бумаги, чтобы вас не задело волной». Говорю ему вместо прощания и ступаю к двери, как дракон срывается с места. Одним ловким движением ловит меня за запястье и тянет к себе так резко, будто от пропасти спасает. «Оливия, стой!» – требуя тона, я вздрагиваю и шарахаюсь в сторону от испуга на рефлексах, видимо, обострившихся после того, что тут устроил Доуэн. Знаю, что Кайрен вряд ли собирался меня прибить, но сердце так и барабанит, подпрыгнув к горлу. Я даже невольно сжимаю плечи, как напуганная девочка, и смотрю на Кайрена, видимо, точно так же испуганно и беззащитно. Черт, а ведь хотел оказаться невозмутимо решительной. Что ж, я бываю разной. И трусливой, и храброй, и мне за это не стыдно. А вот Кайрен, его взгляд, смотрит на меня так, будто я дорогая чаша, разошедшаяся трещинами, а затем он отпускает мою руку. «Благодарю». Киваю ему, прижимая запястье к груди. «И как ты собралась сражаться со всем миром одна, будучи в таком положении?» Прищуривается он, а в глазах не то разочарование, не то осуждение, не то злость, а может, все вместе. Вижу, что он еще считывает мой испуг, и потому решаю поставить самую жирную точку. «Лорд Кайрен, не все рождаются смелыми и сильными, как вы. Но это не значит, что другие должны плыть по течению. Мое решение окончательное и бесповоротное. А если вы продолжите меня преследовать и давить, то я буду вынуждена напомнить про то, что могу от вас оградиться судом». Кажется, этот удар приходится дракону ниже пояса, но как еще его угомонить, я не представляю. «Судом?» – подпрыгивают брови Кайрена. «Ах да, твое дело ведет тот законник, сын лекаря, у которого ты сейчас в ученицах. Именно так, и он отлично знает свое дело», – уверяю я. «И только это?» – спрашивает Кайрен как-то двойственно, и в этот момент внутри вспыхивает такая злость, что хочется ему врезать. От страха и заприкосновения не остается и следа. Я сама подхожу вплотную, ибо как же меня достали подобные упреки. «А вас это уже не касается», – выдавливаю Кайрену. «Значит, вот откуда взялась твоя смелость», – горько усмехнувшись, решает он. «И, о боги, все, я больше не могу. Катитесь вы со своими допросами и упреками к новой непорочной жене, иначе одной кочергой не отделаетесь». Вспыхиваю на месте, ибо, честное слово, я его сейчас не стукну, я его на месте прибью. А Кайрен, вместо того, чтобы катиться, не двигается с места. Даже не дышит, впиваясь в меня взглядом так, будто мысли прочитать хочет. «Читай, скрывать нечего, читай и уходи». Вкладываю посыл во взгляд, и Кайрен точно это видит. Потому и отшатывается назад, трясет головой так, будто его смертельно ранили. «Вижу, ты действительно решила поставить точку», – тянет Кайрен, а сам мрачнее неба в грозу. Если раньше дракон едва сдерживал гнев, то сейчас смотрит так, будто в один миг он потерял нечто ценное. Именно так. В сотый раз заверяю я, и наступает тишина. Гробовая. И, казалось бы, бесконечная. Если бы не шаги. Быстрые, уверенные, а затем короткий стук в дверь, на который даже при всем желании нельзя было отреагировать. И вот в комнату уже входит высокий мужчина с острыми чертами лица. Андре. Он же законник. Кайрен даже не оборачивается к нему, хотя я уверена, он точно заметил его приближение. Все смотрит на меня, да так, будто не может поверить в происходящее. Я же от чего-то начинаю нервничать от этого взгляда, как будто в чем-то провинилась перед генералом. Нет же, это не так. Потому спешу отвести взгляд и поприветствовать законника, который все это время наблюдал немую сцену. Но сам Андре оказывается предприимчивее. «Леди Оливия, все в порядке?» Первым делом с его уст слетает именно этот вопрос. Он внимательно рассматривает меня с ног до головы, уделив Кайрону лишь секунду своего внимания. Хотя, согласно местной иерархии, в первую очередь должен был поприветствовать именно генерала из-за его высочайшего статуса. Но Андре отчего-то нарушает это правило. «Все в порядке», тут же подтверждаю я, ибо напряжение в воздухе скоро можно будет резать ножом. Я каждой клеточкой тела чувствую, как ярость исходит темной аурой от дракона и пропитывает воздух в комнате, делая его невозможно тяжелым. Генерал Кайрон слегка склоняет голову законник, не забывая про правила приветствий, и делает это весьма уважительно, хотя по нему видно, что радости от встречи нет. Но Кайрон решает напрочь проигнорировать законника, продолжает смотреть на меня, будто выискивая что-то известное только ему. А Андре, по его мнению, мешает, как надоедливая муха. «Оставьте нас», – все же приказывает Кайрон. «Не могу, ваша светлость. Я обязан представлять интересы леди, так что, пожалуй, это я позову леди Оливию с собой», – отвечает Андре, и в этот момент я невольно в который раз отмечаю его смелость. «Леди Оливия, нам нужно кое-что обсудить». В этот раз Андре обращается ко мне, и Кайрон кидает на него такой взгляд, будто испепелить готов. Боже, да у него даже чешуя на скулах проскальзывает. Никак не привыкну к такому зрелищу. И все же, кое-что в генерале изменилось. Он стал дышать так, будто на него водрузили тяжелые горы. Уверена, что в прошлый раз лорд Кайрон бы содрогнул землю при таком же разговоре. А сейчас просто смотрит на меня так, будто я разочаровала его, разбила последние надежды стать нормальным, достойным человеком. Боюсь, так это и есть. Но мудрость прожитых мной лет прошлой жизни научила тому, что невозможно нравиться каждому и соответствовать ожиданиям всех вокруг, даже если сильно захотеть. Это просто физически невыполнимо, да и морально не нужно. У нас с лордом Кайроном разные ценности, разные морали. Чем быстрее он это поймет и смирится, тем скорее жизнь вернется в спокойное русло. Пусть даже он отныне будет меня презирать. Мы с генералом Кайроном закончили разговор, говорю я, и, кинув бывшему мужу на прощание, как любому малознакомому неприятному типу, ступаю к дверям. Андрей не спешит первым на выход, придерживая двери, чтобы я прошла, и лишь потом ступает за мной, как истинный джентльмен. С ним мне чуточку спокойнее, но напряжение не отступает целиком, даже когда мы выходим из старой хижины во двор больницы. Здесь непривычно пусто. Ни кумушек, ни сплетниц, зато дышится легче. Почти. Мысль о том, что Кайрон еще никуда не ушел, не дает расслабиться. Даже пальцы еще подрагивают, но я стараюсь концентрироваться на правильных вещах. «Спасибо, что так вовремя пришли. Что-то действительно случилось? Или это была уловка?» Спрашиваю законника, пока мы ступаем по каменной дорожке с поросшей травой. И его хмурое лицо мне сейчас не особо нравится. Законник останавливается, кидает взгляд на хижину и становится еще серьезней. «Давайте поговорим в более безопасном месте», – предлагает он, и мне становится еще тревожнее. Но все же хочу кивнуть, как вдруг… «Погодите, сначала я с вами поговорю, законник Бартон», – раздается голос Кайрона, который в считанные секунды настигает нас.